сад. Я вышла в сад, но глушь и роскошь живут не здесь, а в слове сад. Оно красою роз возросших питает слух и нюх и взгляд. Просторней слово, чем окрестность, в нем хорошо и вольно, в нем сиротство саженцев окрепших усыновляет чернозем. Рассада неизвестных новшеств, о, слово сад, как садовод, под блеск и ляск садовых ножниц ты длишь и множишь свой приплод. Вместились в твой объем свободный усадьба и судьба семьи, которой нет, и той садовый потерто-белый цвет скамьи. Ты плодороднее, чем почва, ты кормишь корни чуждых крон, ты дуб, дупло, дубровский, почта сердец и слов, любовь и кровь. Твоя тенистая чащоба всегда темна, но пред жарой зачем потупился смущенно влюбленный зонтик кружевной? Не я ль, искатель ручки вялый, колено гравием красню, садовник нищий и развязный, чего ищу, к чему клоню? И если вышло, то куда я все ж вышла? Май, а грязь прочна. Я вышла в пустошь захуданья и в ней прочла, что жизнь прошла. Прошла, куда она спешила, пригубила лишь губ немых, сухую муку сообщила, что все навек. Я на миг, где ни себя, ни сада, я не успела разглядеть. Я вышла в сад, я написала, значит, есть хоть что-нибудь. Да, есть, и дивно, что выход в сад, ни ход, ни шаг, я никуда не выходила, я просто написала так: я вышла в сад.